Даже не представляю, где и как бабуля раздобыла таких матерых бессмертных, ведь по сути подобные вампиры ничем не отличаются от обычных людей и живут среди них. Глядя на пленных, я с удивлением опознал знакомого. «Ну здравствуй, Питер», ухмыльнувшись, сказал я вампиру. «По глазам вижу, ты меня узнал. Внучок, ты знаешь этого вампира?» — спросила бабуля. «Знаю, он пытался меня убить. Потом из-за группы вампиров, называемый совет, в которой состоит этот типчик, меня пленили магловские спецслужбы и удерживали в бункере. Затем из-за этих сволочей мне пришлось 10 лет отрабатывать у герцогини суккубов». «Так это из-за него все?» — со злостью спросила Эмили, утратив весь мандраж. «Миссис Адамс, когда уже можно будет посадить этих тварей на колья?» В глазах высшего вампира Питера после того, как он услышал фамилию бабушки, была лишь обреченность. Такая же обреченность поселилась в глазах остальных жертвенных вампиров. «Какая хорошая девочка!» — всхлипнула бабуля, вытирая выступившую слезинку. «Внучок весь пошел в Гомеса и девочку себе нашел под стать. У меня все готово, можно начинать. Гарри, заклинание выучил?» «Да, ритуал прошел. Мерзко, но так и положено. Когда вампира сажают на осиновый кол, это жутко видеть, противно нюхать и в целом неприятно. Но ритуал такой, какой он есть, и его не переделать, мне уж точно. Поэтому я четко по памяти нараспев произнес заклинание на неизвестном мне языке, который изобиловал шипящими и согласными буквами, что звучало довольно устрашающе. В то же время не забывал при этом напитывать пентаграмму. Дальше процесс пошел сам собой, мне лишь оставалось стоять на месте и слегка подавать ману в магическую печать. По окончанию ритуала от вампиров остался лишь прах, колья обуглились, а в центре лежала потерявшая сознание Эмили. Мой небольшой набор медицинских чар, а также глаза Феникса, показали, что девушка изменилась в лучшую сторону. Когда Эмили очнулась и днем смогла без проблем выйти на солнце без защитной одежды, к счастью девушки не было предела. После того ритуала Эмили стало не страшно солнце, так что ее гардероб кардинальным образом изменился. Он был наподобие моего, то есть способен отражать некоторые заклинания и выдерживать выстрелы из автоматического огнестрельного оружия. К тому же девушка обзавелась комплектом амулетов, защищающих от ментальной магии и определяющих чары, зелья и яды. Ко всему прочему, она была вооружена пистолетом и всегда носит с собой набор различных зелий. Учеба у бабули стала серьезным испытанием для моей психики. Когда тебе в руки суют лопату и говорят: «Сегодня прекрасная ночь, чтобы поднять зомби, а потом вы идете на кладбище, откапываете могилу и поднимаете зомби». В общем, такое незабываемо и пробирает до самого нутра. Вполне закономерно, что с такой жизнью у меня стал изменяться характер, я стал более циничным, чувство юмора стало чернее самой ночи, но в целом я так и остался самим собой. Эмили, помимо обучения волшебству у пары мастеров, продолжила свое совершенствование на стези телохранителя и личного водителя. Точнее, для нее было запланировано множество курсов по управлению различной техникой. Самолеты, вертолеты, катера, яхты, танки, мотоциклы, в общем, все, что способно передвигаться. Помимо этого девушка еще 3 раза в неделю стала посещать секцию боевых единоборств. Еще она стала членом Федерации практической стрельбы, периодически посещая стрельбища. Там она упражнялась в стрельбе из пистолетов, карабинов и помпового ружья, даже иногда участвовала в магловских соревнованиях и занимала призовые места. Вампирша не жаловалась на высокие нагрузки, наоборот, она была счастлива учебе. Девушка понимала свою ущербность перед подготовленным сильным волшебником, поэтому старалась выжать максимум из имеющихся способностей. Если учесть тот факт, что вместе с устойчивостью к солнцу и повышенной регенерацией она получила все плюсы высшего вампира в виде огромной физической силы и скорости, то с защитной одеждой и огнестрельным оружием она вполне способна потягаться с магами. Дядюшка Виллард выполнил свое обещание и стал часто посещать поместье Адамсов, чтобы преподать мне основы владения посохом. Пока же я тренировался под его руководством и изготавливал свой посох. Посох решено было делать нестандартным. Я использовал стандартную магическую технологию с магической сердцевиной, которой стал пучок перьев моего феникса. Древко было помещено в ванну для пропитки особым зельем на основе моей крови, слез феникса, эликсира жизни и зелья, укрепляющего материал. Древко изготовил из молодого дуба, внутрь которого внедрил 5 синих крисов и 5 красных крисов. Пропитывать магическим раствором древко надо целых 10 лет. Помимо этого я провел ритуал привязки посоха, основанный на переделанном ритуале изготовления крестража. Это дало посоху огромную прочность и устойчивость к большинству заклинаний, а также устойчивость к температуре до 1500 градусов, но в отличие от стандартного крестража, не привязала мою душу к посоху, а наоборот, привязала посох к моей душе. После окончания изготовления я смогу призвать посох даже из другого мира. Зелье же в сочетании с красными крисами и нанесенным на древко рунным заклинанием исцеления, дают потрясающий эффект. Посох диагностирует состояние моего организма и в случае отклонения от нормы по магической связи запускает целительское заклинание, даруя мне взрывную регенерацию до тех пор, пока в крисах есть запас праны. Эффект будет сильнее, если я буду касаться древка. Но помимо этого, благодаря тому, что заклинание внедрено в посох, я могу частично обойти невозможность оперирования концентратором подобного типа сложными чарами и направить заклинание исцеления на других существ. Крисы с маной позволяют серьезно усилить заклинание, работая по принципу конденсаторов. Вишенкой на торте стала обсидиановая сфера с душой архидемона, закрепленная на вершине посоха, фактически вечная магическая батарейка, которая будет подзаряжать крисы, что позволит колдовать намного дольше, не используя своей силы. В целом мой посох будет способен многократно усилить простые заклинания, так что обычная бомбарда Максима будет по мощности не уступать крупнокалиберным артиллерийским снарядам, а люмосселем прожжет дыру подобно мощному лазеру. Так что простота используемых этим концентратором заклинаний нивелируется их мощью и продолжительностью использования. С такой игрушкой мои магические щиты способны будут выдерживать попадание снарядов, а сам я превращаюсь в карликовую артиллерийскую установку. Элизабет совсем помешалась на своих исследованиях. Она стала ставить эксперименты по варке зелья регенерации и зелья остановки старения на основе эликсира жизни. Эликсир Хаук получала из красных крисов, которые мне приходилось заряжать. Мне это надоело, поэтому собрал все конспекты и написал книгу, которую тут же издал за свой счет, и разослал по одному экземпляру в библиотеке всех школ магии. Один экземпляр вручил фиктивной супруге, которая для меня стала кем-то вроде любимой кузины, впрочем, как и я для нее. Возможно, это не самые нормальные отношения между мужчиной и женщиной, но нас словно роднил факт перерождения. Эта тайна невидимой нитью связала наши судьбы. Остальные экземпляры книги стали продаваться через интернет с совиной доставкой на дом. Раскупать их начали, как горячие пирожки на вокзале, видимо, сказалась моя неутихающая популярность. Книгу назвал «Энергии волшебника. Жизненная сила». Фактически это было пошаговое пособие, в котором описывались понятия мана и прана, а также была четкая инструкция, рассчитанная примерно за 10 лет тренировок научить волшебника превращать ману в прану. Еще по экземпляру книги подарил всем близким людям. 70 штук отправились Адамсам, 3 ушло родителям. Еще по книге подарил Эмили, Сириусу, Гарту, Джастину, профессору Тесслару и Северусу Снейпу. Полсотни книг отправились в Англию знакомым с Пуффендуя. Не забыл я об Амелии Боунс и своем нынешнем начальнике, так что Станислав Лем не остался обделенным. Все подарочные книги я сопровождал автографом. Моим друзьям и родственникам повезло, поскольку у них был наставник в моем лице. Пришлось периодически выделять время, чтобы объяснять им непонятные моменты и указать на ошибки. В ответ на подарок, который мне стоил очень дешево, я получил множество благодарностей от разных людей. Данное издание создало большую шумиху в магическом мире и быстро было переведено на другие языки. Многие маги посчитали все написанное профанацией, некоторые поверили и начали тренировки, присылая мне мешки писем со всех концов планеты. Письма приходили на абонентский ящик, поскольку совы не могут найти меня из-за Фиделиуса. Их забирали и разбирали домовые эльфы, они же отсылали шаблонные ответы на часть корреспонденции, а часть с проклятиями и зельями уничтожали сразу. Из конвертов противников теории существования энергии, маны и праны, удалось собрать неплохую коллекцию вредных и ядовитых ингредиентов, которые шли на научные изыскания супруги. Вот что лень творит с волшебниками, они частенько присылали просто опасные ингредиенты вместо того, чтобы смочить письмо в зелье. Подумав, решил, что технологию производства крисов лучше придержать, иначе Фламель ведь может раскошелиться на элитных убийц, почуяв жесткую конкуренцию на монополизированном рынке. А о мире Суккуба писать не стал, поскольку не хочу попасть в тюрьму по обвинению в пропаганде запрещенной магии. Писательство мне понравилось, это отлично отвлекает от темной магии возни с поднятием трупов, поэтому на волне вдохновения написал второй фолиант, который назвал «Пособие для сквибов по становлению волшебником. Магия секса». В этот толстенный том я включил техники сексуального вампиризма суккубов и инкубов, позволяющие опосредованно раскачать составляющую души, отвечающую за магию. Овладеть этой техникой можно всего за 5-7 лет, потом за несколько десятилетий активной сексуальной жизни, желательно с волшебниками, можно стать слабым магом. Ну, а если новоиспеченному магу хватит ума почитать первую мою книгу и он научится приемам преобразования маны в прану, то проживет долго, а со временем станет сильным магом. Пособие для сквибов подняло еще большую шумиху в магическом мире. Поскольку сквибов было не меньше, чем волшебников, а большая часть из них желала стать магами, то книги стали раскупать в огромных количествах. Пришлось печатать множество дополнительных тиражей и повышать цену до 5 галеонов, но даже так за год удалось продать 1 000 000 экземпляров. Еженедельно я выделял время для встречи со спасителями, чтобы держать руку на пульсе событий. Пока исследования не дали особых результатов, так что приходилось лишь ждать. Наша компания качала деньги, словно насосом. Как раз появились довольно мощные компьютеры и интернет стал довольно шустрым. Стали как грибы после дождя появляться провайдеры. Количество пользователей компьютеров и соответственно посетителей наших сайтов и потребителей программной продукции росло. Всего 3 года прошло с моего возвращения из мира суккуба, а я уже стал самым богатым человеком планеты по версии журнала Forbes. Эмили, Элизабет, Джастин, Гарт и Сириус, и мой отец, были единственными, кто помимо книг получили в моем лице тренера любовной магии. Только вот практические занятия я проводил исключительно с Эмили, поэтому вампирша продвинулась в изучении волшебства суккубов дальше прочих. С кем тренировались родители, я не знаю, поскольку свечку не держал. Но в магическом квартале есть бордели с волшебницами и волшебниками. В принципе, я им отсыпал красных крисов и объяснил альтернативный способ раскачки с их помощью, возможно, они им пользуются. К сожалению, из-за повышенной нагрузки у меня оставалось слишком мало времени на тренировки в метаморфизме. Они шли, но очень медленно и лишь на уровне моих нынешних знаний. Тренировки выглядели следующим образом. Я при помощи трансфигурации с волшебной палочкой изменял часть своего организма, запоминал ощущения и пытался повторить это без концентратора. Раз через 100 применения заклинания начинало получаться повторить то же самое, используя вербальную компоненту. После непродолжительных тренировок уже мог превращать эту часть тела невербально, затем отрабатывал превращение до рефлекторного уровня. Так я научился изменять цвет и длину волос, цвет глаз, форму зрачка, размер носа, форму ушей, отращивать или укорачивать ногти, частично наращивать мускулатуру. Причем в отличие от заклинания силы, если изменять мышцы постепенно, то эффект закреплялся. Пока экспериментировать с ростом и превращениями в других людей я не решался, для этого необходимо больше профильных знаний. Сегодня мне позвонил отец, пришлось ехать в офис фирмы. «Наконец, только тебя и ждал», — сказал отец, встречая меня на проходной. Мы спустились в подвал и зашли в небольшую бетонную комнату, в которой стоял лишь стол и стул. На столе лежал матово-черный шлем, похожий на мотоциклетный. «Это оно?» «Да, сын», подтвердил отец. «Разработка нового поколения, Лаки. Наши мастера сделали шлем виртуальной реальности, работающий в режиме полного погружения на основе дума-сбросов. Обработка информации ведется недавно запущенным эскином, связь с сервером осуществляется мгновенно, поскольку основана на протеевых чарах. Пока сделали лишь несколько десятков тестовых образцов, ведется работа по удешевлению производства и пишутся игры с программами нового поколения специально под эти устройства. Программисты в восторге, они готовы работать без зарплаты и выходных, лишь бы им дали попользоваться Лаки. Надеюсь, все под контрактом, а не разглашении?» «Да», — кивнул отец. «Можешь говорить, это помещение защищено от всех видов слежения». «Понятно. Незадокументированные функции по снятию копии памяти пользователя никто не обнаружит. Мы заплатили 1 000 000 000 долларов двум магистрам ментальной магии и ритуалистики за маскировку этой функции», — скривившись, ответил отец. «Они дали гарантию, что никто ниже архимага, причем специализирующегося на ментальной магии и ритуалистике, ничего даже близко не обнаружит. Но это не все. Ты меня заинтриговал. Удиви. Недокументированные функции вынесены на отдельный блок, на который накладывают заклинание Фиделиус. Отец широко улыбнулся, а у меня глаза поползли на лоб. Да-да, ты не ослышался. Но, кто хранитель? Ведь хранителем больше одного Фиделиуса стать нельзя. Можно, но лишь обходными путями. Мы устроили ферму с благоприятными условиями по разведению садовых гномов, пояснил отец. Гном становится хранителем Фиделиуса. Поскольку они долго не живут, то после смерти хранителями становятся те, кто о заклинании знал, а это единственный человек, волшебник, который заклинание накладывал. Эти маги в свою очередь получают десятикратный оклад и опутаны таким количеством клятв и обетов, что про работу даже пикнуть не могут. Шикарно. А что по поводу функции заключения магических контрактов через шлем? Мы ее реализовали, но с огромным трудом, ответил отец. И то, лишь благодаря разработкам контрактов для маглов от МКМ, которые без твоего уровня допуска мы бы ни за что не смогли заполучить. Отлично. А серый магнит для пользователей шлемов готов? Сайты в разработке, ответил отец. Сынок, я не пойму, зачем тебе этот серый магнит? Пап, пойми, волшебники не должны иметь запретных тем для изучения, нас не должны ограничивать, говоря, что это можно учить, а вот это нельзя, потому что плохая магия. Любая магия может стать опасной в руках отморозка. Вон, наши родственники сплошь все некроманты и темные маги, и ничего, живут спокойно, никого первыми не трогают. Ну разве что по пьяни несколько зомби ради развлечения поднимут. Но обычные люди в угаре бывают и более ужасные вещи совершают. Все-все, не нуди, подняв вверх руки, показывая тем самым, словно сдается в плен, сказал отец. Я понял, что ты через Лаки хочешь распространять всю информацию по магии. Не просто распространять запрещенную информацию, а еще хочу устроить академию дистанционного обучения. Искин будет обрабатывать память волшебников, использующих Лаки, а также информацию из книг. На основе этих знаний он будет создавать оптимальные индивидуальные программы обучения. Представь себе, ты волшебник, желающий изучить магию крови, запрещенную по всей планете. Надеваешь шлем, заключаешь магический контракт с Лаки и попадаешь в серый магнит, где тебе предлагают дистанционное обучение. По твоему психологическому портрету Искин подбирает образ идеального учителя, например, пышногрудую блондинку или умудренного сединами старца, и он, а на самом деле Искин, в виртуальности тебя учит, причем с учетом всех особенностей, достигается максимальная степень и скорость усвоения информации. Затем остается лишь в реальности практиковаться. А если кто-то сумеет рассказать об этом, нахмурившись, спросил отец. Мертвые не рассказывают, а некромантам нет смысла поднимать труп мага, чтобы допросить по поводу того, где он научился темной магии. А если какой некромант и узнает, то вряд ли побежит рассказывать об этом властям. Ты же знаешь, что эти новые контракты работают отлично. Никто не сможет ничего рассказать о сером магните и академии. Легилименты не смогут увидеть мысли об этом. А пункт о непричинении вреда включенным в список людям, в числе которых мы и наша родня, не позволит служакам, которые воспользовались Лаки, бежать нас арестовывать, это их убьет. А если скажут коллегам, идите, арестуйте Адамсов, то их спросит, за что, на этот вопрос никто не сможет ответить. Тем более, мы же будем выпускать Лаки через подставную фирму в Нигерии, пусть еще попробуют доказать, что это наш продукт, как и его поддержка. Я был так сильно занят учебой и делами, что не замечал времени. Несколько лет пролетели незаметно, сливаясь в единый массив. Это было похоже на то, как человек ежедневно живет по одной системе и его мир ограничивается работой, домом и редким отдыхом с друзьями, только у меня ежедневная нагрузка была несколько шире. Обучение некромантии, темной магии и магии слова под руководством бабули, тренировки с боевым посохом в компании Вилларда, отрабатывание до рефлекторного уровня отдельных навыков метаморфизма, работа с группами спасителей и уделение времени своей компании. Поэтому когда я за завтраком 1 февраля 2008 года открыл свежую австралийскую магическую газету, то удивился статье на первой полосе. Я уже успел позабыть об этом проекте, но жизнь напомнила. Бум рождаемости маглорожденных волшебников. Дорогие читатели, как известно, в последнее время в школу магии и волшебства в Аллабе поступало примерно одинаковое количество студентов, примерно 60-70 волшебников ежегодно. Но этот год для руководства учебного заведения стал сюрпризом, поскольку на обучение поступило сразу 170 первоклашек, большая часть из которых является маглорожденными. Что это, как ни чудо, которое даровала нам сама магия, указав на то, что магическая Австралия – благословенная страна. Подобных радостных прецедентов еще не было в истории нашей страны. Раньше обучение студентов в Валлаби происходило в классах, рассчитанных на 12-15 студентов, но в связи с серьезным наплывом учащихся, руководству школы пришлось в срочном порядке закупить новую мебель, учебные пособия и расширять классы. Увеличившуюся финансовую нагрузку взяло на себя Австралийское министерство магии. К сожалению, не удалось найти новых учителей из-за того, что большинство мастеров магии заняты более важными проектами из-за недостатка финансирования, пришлось укомплектовать классы по 28-29 учащихся. Как нам стало известно, волшебник, решивший остаться неизвестным, учредил фонд для маглорожденных студентов. Любой маглорожденный волшебник, родившийся после 2000 года, может обратиться в Австралийский магический банк для проверки, и если он соответствует ряду критериев, то его обеспечение будет производиться из благотворительного фонда вплоть до совершеннолетия. Фонд помощи маглорожденным волшебникам обещает широкую поддержку юным нуждающимся магам. Австралийский магический банк сообщил, что для таких студентов введена особая система поощрений. В случае, если волшебник, находящийся на попечении фонда, изъявит желание выучиться на подмастерье и мастера магии, то ему будет оплачено обучение у мастера, предоставлена стипендия и при необходимости будет оказана помощь в поиске мастера-наставника. А тем, кто получит мастерство в какой-либо из магических наук, будет выделена крупная денежная сумма для приобретения жилья. Дальше шли комментарии разных магов по поводу этого события, и если сократить их словоизлияние, то можно было бы написать: «Это очень хорошо, знали бы вы, что это первая партия от меня и ХМ Сириуса Блэка, как бы это пошло ни звучало. Потом детей будет больше, там еще выводок Гарта Кинга присоединится». Доктора в донорском центре были обработаны таким образом, чтобы за год рождалось примерно сотня волшебников из нашего семени, а в общей сложности ожидается примерно 1000 наших детей, которые будут поступать в школу на протяжении 10 лет. Треть из них мои детки, так что потомков я оставил прилично и по этому поводу можно не переживать. И стимул детям я дал довольно неплохой: бесплатное образование, стипендия и собственный домик в качестве приза за упорную учебу, так что если каждый десятый выучится на мастера магии, уже будет хорошо. А то, что они учиться будут в классах почти по 30 человек, это не проблема. Мы в советской школе учились таким же составом, так что это нормально. Надеюсь, куча детишек Адамсов и Блэков не разнесут школу по камешкам, все же сотня волшебников с нашей наследственной авантюрностью – это взрывоопасная смесь. У меня зазвонил смартфон. Я вывел видеосвязь и увидел голову отца. «Привет, сын», — сказал он. «Привет. Ты читал сегодняшнюю газету?» «Да, пап. Что думаешь по этому поводу?» — спросил отец. «Как-то это странно даже по меркам волшебников. Тут такое дело. Вижу, ты что-то об этом знаешь?» — прищурившись, спросил отец. «Знаю. Это мой проект, можно сказать, натуралистический эксперимент, доказывающий, что существует ген, отвечающий за склонность к волшебству, и этот ген передается по наследству. Так что, в теории, если маги будут активно вступать в связи с обычными людьми, то лет этак через несколько тысяч все население планеты станет волшебниками». «Не понял». Отец слегка нахмурился. «Большая часть детишек появилась благодаря искусственному оплодотворению, в котором использовалось семя волшебников». «Вот как, интересно». Отец покачал головой в стороны. «Но я звоню не по этому поводу. Видимо, ты газету дальше не читал. На третьей странице статья о том, что сегодня неизвестная африканская магическая компания выпустила в продажу шлем-артефакт виртуальной реальности под брендом ИЛК. А завтра мы презентуем новый скин для виртуальной реальности и новую виртуальную игру в жанре РПГ. Уже проплачены журналисты по всему миру, чтобы анонсировать данное событие на первых полосах газет. Эх, что-то меня бабуля совсем загоняла. Весь прошлый месяц она учила меня поднимать высших зомби, а ты же знаешь, что из меня некромант, как из толстяка балерина. Совсем голова не работает после таких мучений. Значит, проект ЛК уже стартовал, а вместе с ним и перевод книг?» «Да», — подтвердил отец. «Кстати, Искин-лингвист уже пару недель как приступил к криптографической обработке той самой литературы. И знаешь, результат за это время обработки уже равняется всему тому объему, что проделали нанятые специалисты. Этого и следовало ожидать, не зря же мы вбухали в этот проект 30 миллиардов долларов. «Как твой проект по спасению планеты?» – участливо спросил отец. «Нам уже пора паковать чемоданы для отправки в другой мир, или еще можем побарахтаться. В субботу я встречаюсь с магистрами. Они что-то такое придумали по стабилизации климатических изменений планеты, но по Артфону не стали рассказывать. В любом случае, у нас есть еще как минимум полсотни лет до накопления критических изменений, так что ни о чем переживать». Этот день был богат на события. Вечером домой залетела радостная Элизабет. Она вся светилась от счастья. «Гарри!» – радостно закричала Хаук. «Я сделала это!» «Лишилась девственности?» Потирая слегка оглохшее левое ухо, спросил я. «Дурак!» – слегка надувшись, сказала Хаук. «У меня получилось сварить регенерирующее зелье. Испытание на мышах выдало потрясающий результат, отрастают даже конечности, отрезанные темно-магическими заклинаниями. Вскоре мы приступим к испытаниям на добровольцах-волшебниках и скрибах. Ау, это замечательно. Скажи на милость, сколько ты перевела на это крисов? Разве это важно, когда тут такое открытие?» – спросила Хаук. «Тебе, может быть, и не важно, а мне очень даже. Давай лучше отметим это событие», – перевела тему разговора Хаук, отводя от меня взгляд. Часть 3, глава 76. В назначенный день я присланным порталом отправился на встречу с магистрами. Порт-ключ перенес меня на круглую каменную площадку. Все вокруг было завалено большими сугробами, на улице было довольно холодно, и я обрадовался, что зачарованный костюм авантюриста не позволяет этого прочувствовать. Вокруг возвышались вечно зеленые кедры, впереди виднелся огромный деревянный терем, словно сказочный царский дворец. От трехэтажного терема чувствовалась огромная магическая сила, словно его долгое время зачаровывали. К дому вела расчищенная от снега дорожка, выложенная каменной брусчаткой. Передо мной появился домовой эльф в длиннополой песцовой шубе, ростом он был на голову ниже меня, на голове была надета шапка-ушанка, а ноги обуты в валенки. Он степенно поклонился мне и произнес на русском языке: «Здрав будь, гость дорогой, я Прошка, господин просил проводить тебя до хором». «Здравствуй, Прошка, веди». Домовик степенно двинулся в сторону терема, я шел за ним. Войдя в прихожую, я разулся и снял шляпу. Мне тут же домовиком были предоставлены гостевые тапочки. Из прихожей мы попали в большую гостиную, обставленную мягкой мебелью. В гостиной нас встретил хозяин дома, магистр Игорь Стужев, один из глав групп спасителей. Из имени и местоположения дома сразу становится понятно, что он русский. Игорь является магистром волхования, природной и погодной магии, ему на настоящий момент 275 лет. Но если посмотреть на внешность, то ни за что не угадаешь его истинный возраст. Хозяин дома выглядит весьма колоритно. Во-первых, в нем 2 метра роста и богатырское телосложение. Широкие плечи, мощные мышцы, густая копна русых волос и пронзительно-голубые глаза. Во-вторых, он одет в старинном стиле. Русская народная рубаха белого цвета, вышитая красными рунами, черного цвета свободные штаны, разве что обут в обычные современные тапочки, но так это понятно, ведь они удобнее той обуви, в которой ходили во времена молодости магистра. В-третьих, Игорь выглядит очень юным, лет на 25, и лишь средней длины лопатообразная борода придает его внешности большей солидности и накидывает пяток лет сверху. Точно не знаю, как магистр сумел сохранить молодость, у волшебников для этого существует множество приемов и не все известны мне, но по косвенным признакам и его специализации предполагаю, что Стужев использует прием, похожий на технику инкубов, только вампирит прану не из людей, а из растений. Хо, широко улыбаясь, радостно выдал Стужев. «Гарри, рад, что ты добрался до моих хором. Заходи, чувствуй себя как дома. Здравствуйте, Игорь Власович. У вас интересный дом, а уж волшебства тут столько, что даже дышать тяжело. Хо-хо-хо», добродушно усмехнулся Стужев. «Это от того, малец, что ты с мертвяками возишься, а у меня тут все жизнью пропитано». При упоминании мертвяков я немного покривился, как будто я по собственной воле занимаюсь столь противным занятием, но таким монстром, как бабуля Адамс, лучше не возражать. Сказали, что я должен освоить хотя бы на минимальном уровне родовые знания и научиться танцевать мамушку. Гарри ответил: «Так точно, поскольку иные ответы в данном случае не предусмотрены. Не хочешь — заставит, не можешь — научит. В прихожей послышался звук открываемой двери, и вскоре оттуда в сопровождении Прошки в гостиную зашел второй магистр, Самюэль Винлок. Он несколько моложе Стужева. Самуэлю всего 193 года, но при этом выглядит маг, как худой, среднего роста глубокий старик с длинной седой бородой. Волшебник был одет в старинный шерстяной костюм коричневого цвета с кожаными накладками на локтях. По силам он примерно на уровне выше среднего мага, скорее ближе к планке слабого чародея, а магистром является в нумерологии, рунах и ритуалистике. «Хо, Самюэль, рад тебя видеть», — басовитым голосом произнес хозяин дома. «Здравствуйте, мистер Винлок». «Всем привет», — на русском языке с сильным акцентом произнес Винлок. «Суен сказал, что не придет, так что можем начинать без него». «С магистром Йеном что-то случилось? Да что этому древнему китаёзе будет?» — отмахнулся Винлок. «Больше 2000 лет жил, и еще столько же проживет. Прислал мне записку, в которой написал, что какая-то австралийская девчонка изобрела зелье регенерации, способное отращивать утраченные конечности. Йен же на всю голову ушибленный алхимик, так что не мог пройти мимо такой новости и сразу рванул искать ту девчонку, чтобы зелье оценить. Не какая-то там девушка, а моя супруга», — обиженно произнес я. «Вы хоть знаете, сколько она перевела на это зелье денег? Если подсчитать все истраченные ингредиенты, то получилась бы сумма в районе 150 миллиардов долларов. Цифра магистров не впечатлила, поскольку они привыкли оперировать десятками и сотнями миллионов долларов за один заказ. Да, я был не в курсе информации о том, что Цуену больше 2000 лет. Магистр алхимии? Да, ну-ну, боюсь, там целый архимаг. Хотя, если учесть, что для становления магистром алхимии нужно знать больше, чем для любой другой магической науки, то называть его магистром было правильно. Только на деле он является мастером нумерологии, ритуалистики, рунной магии, зельеварения, магии преобразования, еще возможно магии крови и каких-то других наук. «Простите, а у магистра Йена есть философский камень? А то как же», — басовито ответил Стужев. «Конечно есть, иначе как бы он магистром алхимии стал и столько лет прожил? А сколько ему точно лет? Если не ошибаюсь, то он родился в 305 году до нашей эры», — ответил Стужев. «Господа, как думаете, если я попрошу Цуена супругу алхимии поучить, он согласится? Это надо с ним говорить, но думаю, что если мы найдем способ решения возникшей проблемы, то Йен не откажет в столь малой просьбе», — произнес Винлок. «По крайней мере, тебе, Гарри. Кстати, о проблеме», — вступил Стужев. «Предлагаю пройти в столовую и обсудить данный вопрос за чашечкой чая с блинами и плюшками». Мы прошли в соседнее помещение, которое оказалось столовой, и сели за массивный дубовый стол. На столе стоял самовар, тарелка с блинами, мед, сгущенное молоко, пряники, плюшки и большие фарфоровые чашки с блюдцами. Все выглядело таким вкусным и пахло весьма аппетитно. Так что первым делом мы набросились на угощение. «Так что за проблема?» — спросил я после того, как блины в меня перестали влезать, перед этим сыто откинувшись на спинку стула. «Мы разработали ритуал, способный замедлить климатические изменения», — начал Винлок. «Отлично», — осторожно произнес я. «Но слишком он выходит дорогостоящим», — недовольно сказал Стужев. «Да», — протянул Винлок, — «слишком. Мне нужны подробности, ваше дело магия, мое — деньги и решение проблем». «Ну что же, раз ты так говоришь», — насмешливо произнес Стужев. «Мы посчитали очень масштабный каскадный ритуал, для каждого из которых придется задействовать 1000 волшебников, произнес Винлок. «Но волшебники не проблема. Суть заключается в том, что магические структуры вплетаются в поле планеты, после чего они приступают к регулированию климата, не позволяя ему отклоняться от нормы. Каждый ритуал усиливает предыдущие и активируются они одновременно. Первая печать отсрочит ледниковый период в 2 раза, вторая в 4 раза, третья в 8 раз, четвертая в 16 раз, а пятая в 32 раза. Больше нельзя, иначе будет наблюдаться обратный эффект, ускоряющий наступление холодного периода. А если что-то пойдет не так и одна из печатей разрушится, или если она не активируется?» «Все предусмотрено», — ответил Винлок. «В таком случае сработают лишь другие 4 печати, и они дадут эффект 16-кратного замедления процессов. То есть, если по прогнозам у нас есть около 70-90 лет, то будет примерно 1100-1400 лет, хотя в идеале с пятью печатями от 2200 до 3000 лет, но это при условии, что маглы будут с такой же интенсивностью уничтожать климат, а с учетом того, что нефть кончится лет через 50, а газ лет через 100-150, эти цифры можно смело умножать на 3 и не смело на 5. И в чем же проблема? Проблема в том, что мы для расчета использовали самоподдерживающийся ритуал, которому для активации необходим лишь толчок, поэтому так мало магов необходимо задействовать, стал объяснять Винлок. Магическая сила будет браться из разрушаемой материи, из которой будет сделан каркас магической печати. А для каркаса необходим особый материал, в качестве которого магистр Йен предложил использовать золото. Хм, значит, проблема в том, чтобы раздобыть нужное количество золота, оба магистра согласно кивнули. Сколько? По 800 тонн на каждую 100-метровую в диаметре печать, спокойно сказал Стужев. Сколько? Я вскочил на стул и, выпучив глаза, с широко распахнутым ртом с недоумением стал разглядывать магистров. Это шутка, ты не ослышался, поджав губы, недовольным тоном произнес Винлок. Нам необходимо 4000 тонн золота 999 пробы, причем алхимическое золото не подойдет, только природное. Мы уже обсуждали вопрос о том, где и как можно добыть такое количество золота, начал Стужев, и пришли к мнению, что это невозможно. У волшебников нет столько желтого металла, даже если собрать золото у всех, да никто и не отдаст свое богатство ради спасения простецов, волшебникам проще будет убраться в другой мир. Такое количество драгоценных металлов есть только у простецов. Погодите, почему именно золото? Слегка успокоившись и, сев обратно на стул, спросил я. Суен утверждает, что любое другое вещество не подойдет, стал пояснять Винлок. Любое вещество в периодической системе ниже золота дает слишком медленный распад и не успеет напитать печать, так что будет растрачено впустую. Любое вещество в периодической системе выше золота даст иной эффект, произойдет слишком быстрый распад, что вызовет ядерный взрыв колоссальной мощности, что вполне может уничтожить планету. Эх, если бы позаимствовать металл временно, то это было бы возможно, но я так понимаю, что он будет полностью аннигилирован. Совершенно верно, согласился Стужев. Простецы так сильно любят богатство, что готовы уничтожить весь мир, но добровольно с золотом не расстанутся, по крайней мере, с таким его количеством. Если же металлу похитить, то сразу станет понятно, что это сделали волшебники. Тогда нам никто не даст времени на подготовку ритуалов, начнется всемирная волна инквизиции и магам придется в срочном порядке драпать в другой мир, бросая планету на произвол простецов. В принципе, можно попробовать протолкнуть послабление статута секретности и начать массовую торговлю магическими товарами с богатыми маглами. Например, если продавать за золото эликсир жизни, исцеляющие зелья и защитные артефакты, то лет за 30-40 можно накопить нужное для ритуалов количество металла, а эти печати можно активировать по очереди. Накопил золото на одну печать, активировал, потом через несколько лет еще одну. Нет-нет, отмахнулся Винлок. Тогда печать будет работать как одна, отсрочив катастрофу лет на 70, ни о каком усилении не может быть речь. Только одновременный или почти одновременный запуск с допуском плюс-минус 10 минут. К тому же, чем раньше активировать ритуал, тем на больший срок мы оттянем ледниковый период. Каждый год ожидания – это минус 32 года, а 30 лет – это уже минус почти тысячелетие. Каскадный ритуал тем хорош, что при таких расходах ингредиентов даст максимальный результат. В противном случае для аналогичного результата придется проводить 33 ритуала каждый через 70-90 лет, а на это придется израсходовать уже более 26 тысяч тонн золота. Да, вы меня озадачили. И ведь что интересно, у меня есть нужное количество драгоценных металлов, даже с запасом, но еще есть такое чувство, как жадность. Как можно отдать все, что нажито непосильным воровством для спасения планеты? Нет, подумать только, в книгах героям для спасения мира необходимо всего-то, размахивая мечом, победить главного злодея. А в реальной жизни надо потратить сотни миллиардов долларов, причем из своего кармана. Допустим, у меня имеются кое-какие накопления, произнес Стужев. Миллиарда три долларов могу подкинуть, но волшебников, готовых пожертвовать состоянием, даже его частью ради спасения простецов, слишком мало. Максимум мы сумеем набрать пятую часть необходимой суммы, и то, если угрозами растрясем кубышки мастеров и богачей. Еще стоит учитывать, что массовые закупки золота мгновенно повысят его стоимость, добавил Винлок. Допустим, я раздобуду золото, все 4000 тонн, но, вы же понимаете, что такие вложения от одного волшебника не будут оценены по достоинству. Маглы уничтожают планету, так почему отдуваться должен я, не получая за это ничего, кроме распаленной жадности волшебников? Стоит кому-то узнать, что я добыл столько золота, как стану объектом охоты авантюристов всех мастей, которые будут думать, что у меня есть еще. Гарри, если ты сумеешь добыть золото, то мы поклянемся никому не говорить об этом и возьмем клятвы со всех причастных, басовито произнес Стужев. Не знаю, как другие маги, а лично мы будем тебе крайне благодарны. Хаем, благодарность магистров, это очень хорошо, но хотелось бы конкретики. Обещаю взять тебя в личные ученики и принять в род Стужевых, пробасил Волф. Весь мой опыт, знания, библиотека и связи будут доступны тебе. Я тоже не останусь в стороне, сказал ритуалист. Если ты, Гарри, поможешь спасти Землю, то можешь рассчитывать на мою безмерную благодарность. У меня не осталось наследников, так что я усыновлю тебя и стану наставником. Еще помню, ты за свою девушку просил, ее тоже обучу. Все мое имущество после смерти достанется тебе, а мне недолго осталось до встречи с госпожой, еще лет 50-70. Ты говорил, что хочешь устроить жену к Йену, спросил Стужев. Думаю, мы и это организуем. Старик Ци очень переживает за планету, он привык жить в этом мире и не хочет никуда уходить. Когда алхимик узнает о твоем вкладе в общее дело, можешь рассчитывать на его лояльность. Эх, я печально вздохнул. Расставаться с такими огромными накоплениями не просто тяжело, а абсолютно нереально, особенно такому жадному человеку, как мне. Золото будет. Завтра принесу. Только, Игорь Власович, мне нужен портал до вашего домика. Хо-хо, домика, широко улыбаясь, насмешливо пробасил Стужев. 1500 квадратных метров, практически царский терем и домик. Надо будет запомнить эту шутку. Хаем, а ведь ритуал такого масштаба надо долго готовить и привлекать множество волшебников. Да, согласился Стужев. Подготовка ритуалов займет год, придется привлечь порядка 5000 волшебников. Меня беспокоит то, что многие маги могут не удержаться перед таким количеством золота и предпочтут его разворовать. Мы предусмотрели этот момент, так что на местность, где будут проведены ритуалы, каждый из которых будет расположен в разных точках планеты, Северная и Южная Америки, Европа, Азия и Африка, будет наложен Фиделиус. Все маги принесут клятву не воровать золото и никому о нем не сообщать. Дополнительно магические министерства стран, в которых будут готовиться печати, обеспечат сохранность печатей. Хорошо, на этом мы расстались и я отправился домой. Элизабет вернулась вечером и была очень задумчивой, на все вопросы отшучивалась. Я понял, что это как-то связано с китайским алхимиком. На следующий день я принес магистру Стужеву необходимое количество золота. Несмотря на то, что настолько удивленного человека, я бы даже сказал, в край охреневшего, мне до этого видеть не приходилось, Игорь не стал задавать вопросов. Волшебник дал клятву, что будет использовать это золото исключительно для ритуала по спасению планеты и вручать ценный металл исполнителям лишь под клятву. О моих чувствах, когда расставался с таким количеством драгоценного металла, а главное, моего личного золота, лучше не упоминать. Я был очень сильно расстроен, но спасение человечества, даже если оно этого не хочет, стоит того. Видимо, я слишком ответственный человек, раз иду на такие жертвы, но почему-то хочется устроить истерику или геноцид, ведь это мое золото. После этого у меня появился свободный год, с организацией подготовки ритуалов магистра и их команды, ныне свободные от расчетов, справиться самостоятельно, все же далеко не дети, они и начали справляться. Все же хороший руководитель, это тот, кто задает направление и отдает подчиненным приказ, а они с энтузиазмом делают свое дело, если так посудить, то я идеальный руководитель. В 5 уголках планеты, сильно удаленных от людных мест, началась масштабная подготовка к ритуалам. Местность была защищена Фиделиусом и множеством защитных чар. Всю округу патрулировали магические спецслужбы и Авроры. Допуск к работе с золотом имели лишь волшебники, принесшие множество клятв, чтобы не допустить разворовывания материальных ценностей. Но я не остался совсем уж в проигрыше. Первым делом поставил в известность Станислава Лема. Председатель МКМ, конечно, хотел узнать, откуда у меня столько золота, но на его хотелки мне было плевать. А вот выбить себе преференции за потраченные ресурсы надо было обязательно, все же не 5 копеек потратил. Понятное дело, что деньги из жадных, сильных и влиятельных магов, являющихся верхушкой конфедерации, было выбить невозможно. Поэтому я об этом даже не заикался. Я поступил мудрее. Выпросил индивидуальную награду за внесение величайшего вклада в спасение планеты, чтобы прикрыть свою пятую точку со стороны закона в случае, когда, я уверен, что если в моей ситуации неприменимо, мне припомнит все прегрешения прошлые, настоящие и будущие. Это было непросто, но идея, пусть и со скрипом, но сработала. Лем на очередном собрании конфедерации вынес на обсуждение вопрос о предоставлении награды своему помощнику за его бесценную деятельность и филантропию, благодаря которой стало возможно спасти планету. После этого мне вручили орден Мерлина первой степени и почетное звание спасителя мира. Это звание было бы пустышкой, если бы не одно жирное «но». Конфедерацией было официально признано, что носитель этого звания является подсудным лишь перед собранием членов МКМ. Мало того, это было зафиксировано магическими клятвами. Что это означает для меня? А то, что если даже я буду заниматься темнейшей магией, самыми невероятными махинациями и есть на завтрак младенцев, ни одно из магических министерств официально не имеет права применять ко мне какие-либо действия. Меня может судить лишь собрание членов МКМ, но для этого я должен явиться перед ними лично. То есть, даже если кто-то во весь голос с неопровержимыми доказательствами заявит, что я занимаюсь темной магией, то меня должны будут пригласить для разбирательства на собрание в МКМ. Если же я не приду, а буду спокойно сидеть под Фиделиусом, то этот вопрос зависнет в воздухе. Силой же меня на собрание могут притащить лишь сами члены МКМ, а это не те волшебники, которые будут отрывать свои драгоценные задницы от стульев и рисковать жизнью ради такой ерунды. Естественно, такой неприкосновенный статус не убережет меня от наемных убийц и тому подобного, но и без этого никто не дает гарантии защиты от аналогичных неприятностей. Да, такой финт мне стоил очень дорого, помимо золота, потраченного на подготовку ритуалов, ушло много нервов, 3 миллиарда долларов на подкуп членов МКМ и философский камень Фламиля, который пришлось подарить Лему, иначе бы такой закон не был принят никогда, но с паршивой овцы хоть клок шерсти, и то хорошо. Подарок философского камня был вынужденной мерой, поскольку в связи с изобретением Элизабет некоторые волшебники, которым стало известно о зелье регенерации, это узкий круг мастеров алхимии, способных опознать эликсир жизни среди компонентов, поскольку Хаук держал рецепт зелья в секрете, посчитали, что у меня есть такая игрушка. А главное, вокруг меня стали крутиться подозрительные люди, по всей видимости, агенты Фламиля. Видимо, этот старик просек, кто украл осколок его камушка у Дамблдора. После того, как камень перешел во владение председателя МКМ, я, сидя в кафе, расположенном в магическом квартале, усиленно напивался и изображал из себя в хлам пьяного человека. Мне внезапно захотелось с кем-то поговорить, и для этой цели я позвал своего домового эльфа. При общении с домовиком в присутствии неподалеку агентов оговорился. «Долбанный Лем», — сокрушался я. «Что такое, товарищ хозяин?» — спросил Тимми с участливым видом. «Этот, ХМ, товарищ, откуда-то узнал о...» Я перешел на заговорщицкий шепот в философском камне, который я спер у Дамблдора. «Чертов вымогатель! Пришлось отдать камень ему, а ведь я так и не успел научиться делать полноценный философский камень». Только одноразовые поделки с небольшим запасом праны, на которые уходит куча жертв. После этой игры одного актера агенты внезапно прекратили возню вокруг меня. Я был счастлив, что столь идиотский и простой план сработал. Хотя простые планы, как правило, оказываются самыми надежными. По поводу того, что у меня больше не было философского камня, я не переживал, ведь у меня была куча красных крисов, которые уступают поделке Фламиля лишь по вместимости праны. К тому же умение преобразовывать ману в прану тоже при мне. Лем слишком могущественная фигура, чтобы его просто так сковырнуть, так что если Фламилю так сильно нужен его осколочек, пусть бодается с сильным русским товарищем. Хотя маловероятно, ведь к Дамблдору никто, кроме сумасшедшего Ридгла, не лез, чтобы выкрасть этот камушек, Так с чего бы кому-то лезть к другому председателю МКМ, это я, вроде как, непонятно кто. С одной стороны проявил себя, как сильный маг, плюс богатый влиятелен, но с другой стороны, мне еще официально не стукнуло даже 30 лет, по меркам реально могущественных магов, я выскочка, молодой да ранний, на которого по молодости при желании можно найти укорот. Выпущенная нашей фирмой игра для виртуальной реальности, лишь появившись в продаже, вызвала небывалый ажиотаж. Она дарила полный спектр чувств и по большей части была неотличимой от реальной жизни. Многие волшебники стали покупать шлемы ИЛКА быстрее, чем наши маги успевали их производить и продавать через подставную африканскую компанию. Игра была условно бесплатной, то есть скачать ее на шлем можно бесплатно, но продажа всяких предметов особых классов была за реальные деньги, пусть и небольшие, но маги, тратя вроде бы понемногу, в итоге вкладывали в игру огромные средства. Но зарабатывание денег было не основной целью выпуска такого рода игры. Вся соль заключается в игровом мире, он частично повторял настоящий. Можно было выбрать множество рас игрового аватара, но главное, это класс волшебника. Все заклинания, которыми пользовались маги в игре, были стопроцентно настоящими и рабочими, они были взяты из реального мира. А поскольку статут секретности и запреты на темную магию относятся лишь к реальному миру, а не игровому, то можно было выбрать класс некроманта, мага крови и многие другие, реально существующие классы. Покупая заклинания в свитках и книгах или проходя платное обучение у наставников, или выбивая заклятия из монстров, игрок получал полную информацию о заклинании, которое будет работать в реальности. С юридической стороны мы подстраховались и перестраховались, так что каждый, кто запускал игру, подписывал магический контракт, пользовательское соглашение, в котором очень много пунктов, среди которых есть и такие, как совпадение с реальностью является случайным или фирма не несет ответственности за использование в реальной жизни полученных в игре знаний. Таких пунктов было много, так чтобы даже самые матерые волшебники-крючкотворы не могли нас наказать за распространение информации о темной магии. Естественно, почти никто не читает пользовательских соглашений, но несмотря на это, мы не стали вносить туда компрометирующих пунктов, вроде соглашения на пожизненное рабство и тому подобное. Это бы нанесло серьезный удар по репутации фирмы и подставило всех владельцев и их семьи под удар. Фишку о том, что в игре можно не только развлекаться, но при этом еще и учиться запрещенной магии, просекли многие. В Магните появились форумы, на которых шли бурные обсуждения игрового процесса. МКМ и министерства разных стран попытались докопаться до нашей компании, но обломали зубы об наших юристов. Следующим шагом стал запрет на шлемы ИЛКА и нашу игру, но маги настолько привыкли плевать на запреты, что это привело лишь к тому, что шлемами виртуальной реальности стали торговать из-под полы и цена на них возросла, но при этом спрос вырос еще больше, а игровые серверы мы перенесли в другую страну и оформили на подставную компанию таким образом, будто продали игру и права на нее. Какие к нам претензии, если игра уже не наша? Предъявляйте их арабам и ищите, где они под Фиделиусом спрятали сервера. При этом поддержку игры все так же осуществляли наши программисты, но уже негласно. Следующим шагом МКМ стала попытка найти фирму-производителя ИЛКА и волшебников, занимающихся выпуском шлемов, но найти сокрытое Фиделиусом у них не вышло, как и волшебников, окутанных кучей клятв настолько, что даже их родные не знали, чем и где они занимаются. Единственное, чего добились правоохранители, это поимка дилеров, которые занимались распространением ИЛКА, как мелких, так и крупных. Но учитывая, что зарабатывали перекупщики шлемов почти так же много, как и на наркоте, желающих заниматься этим бизнесом меньше не становилось. Более того, шлемы со складов хранения Аврората тех стран, в которых они были конфискованы, таинственным образом пропадали и вновь поступали в продажу. Мы к этому не прикладывали рук, все делали сами чиновники магических министерств. Самым забавным был отчет индийского Аврората, со складов которого пропало 10 тысяч ИЛКА. Они написали в акте списания, что артефакты съели крысы. Их переплюнули лишь магловские коллеги-полицейские. С 1 января этого года в индийском штате Бихар запретили продажу и употребление спиртного. С того времени полиция изъяла свыше 900 тысяч литров нелегального алкоголя. Как утверждают сотрудники полицейских участков, где хранился конфискат, Большая часть изъятого алкоголя уничтожена крысами. Таким образом, мной в мир было введено две системы повышения образования волшебников. Во-первых, игровая. Во-вторых, индивидуальная. И каждый владелец ЛК мог выбрать ту, которая ему по душе. Я же получил копии сознаний нескольких сотен тысяч волшебников, среди которых были маги всевозможных направлений магических наук, в том числе запрещенных. Среди волшебников встречались дети, выпускники магических школ, училищ и колледжей со всего мира, а также подмастерья и мастера. Искин аккумулировал эту информацию, создавая единую базу магических знаний. Игроки в игре могли разрабатывать заклинания и ритуалы, они проверялись Искином, и если были рабочими, то вносились в базу знаний и в игровой мир, даруя игроку-изобретателю некоторые плюшки, звания и достижения, а также игровые вещи особых классов. Это стало серьезным толчком к продвижению магических наук. Нет ничего более стимулирующего, чем игры. Тысячи магов, думая, что играют, делали реальную работу уровня подмастерья, а иногда и мастера. Самый шик в том, что продвигая магические науки, повышая уровень образования магов, я еще и зарабатывал кучу денег. Появившееся свободное время решено было потратить с пользой. Я подумал, что неплохо было бы увеличить популяцию магов. Для этого разослал в различные магические СМИ анонимную статью «Тихое завоевание простецов». Завоевание не обязательно осуществляется силой оружия, для этого не обязательно проливать кровь и нести страдания. Мы, волшебники, можем захватить простецов силой любви, завоевать всю планету без всякого войска. Нам для этого нужна лишь любовь. Да-да, господа волшебники, именно любовь поможет магам стать доминирующей формой жизни. Причем это не какая-то там, воспетая сопливыми романтиками платоническая любовь, а самая настоящая любовь между мужчиной и женщиной, после которой появляются дети. Группой анонимных волшебников был проведен долгосрочный эксперимент, но об этом чуть ниже. У простецов есть специальные медицинские центры, которые занимаются проблемами бесплодия. Многие простецы в результате болезней лишаются возможности иметь детей, некоторые в силу современных реалий мира не хотят заводить семью, девушки боятся спать с мужчинами, девушки и парни заводят однополые отношения или по каким-то иным причинам не могут иметь потомство, но природа требует своего. Желание продолжить себя в потомках сильно что в волшебниках, что в простецах, и оно совершенно естественно. Скорее неестественным выглядят те, кто подобного желания не испытывает. Для преодоления подобных трудностей женщины-простецы обращаются в центры по борьбе с бесплодием. В эти же центры многие мужчины, стоит заметить, это обязательно здоровые мужчины без наследственных болезней, прошедшие специальные медицинские обследования, сдают свое семя. Забавным фактом является то, что простецы-донорам мужчинам за это еще доплачивают деньги, в то время, как миллионы подростков по всему миру делают это бесплатно. Далее мужское семя замораживается и может в таком виде храниться очень долгое время. Когда в подобный медицинский центр обращается девушка, желающая завести потомство, ей предлагают анонимные анкеты для выбора отца, в которых описаны лишь общие сведения вроде роста, цвета волос и глаз. Девушка делает свой выбор. Затем семя из хранилища размораживается и с помощью него искусственным образом оплодотворяется яйцеклетка. В случае, если девушка не может сама выносить потомство, то ее яйцеклетку могут пересадить суррогатной матери, это женщина, которая за деньги вынашивает чужого ребенка. Конечно, это довольно дорогая процедура, но у богатых простецов пользуется популярностью. После подобной процедуры рождаются здоровые детишки, радующие своих родителей. А поскольку искусственное оплодотворение стоит довольно дорого, то его могут себе позволить в основном обеспеченные простецы. Следовательно, их дети растут в достатке и получают хорошее образование. Учеными простецов было проведено множество экспериментов, в том числе в области наследования признаков родителей. Благодаря их исследованиям можно смело утверждать, что ребенок волшебника унаследует предрасположенность к магии, в 9 случаях из 10 родится магически одаренный ребенок, а в 1 случае из 10 сквип, у которого может родиться ребенок-маг, в крайнем случае у его потомка. То есть, для нас, волшебников, это означает, что если мы будем вступать в связи с простецами, то с каждым поколением магов будет становиться больше, а простецов меньше. В далекой перспективе со временем все жители планеты станут волшебниками или сквибами. Это станет бескровной победой над простецами. Люди, неважно, маги или простецы, не любят, опасаются и боятся тех, кто отличается от них. Если же большая часть людей станет волшебниками, то нам больше не будет нужды прятаться за статутом секретности. Мы, волшебники, будем править миром. При этом мы не прольем ни капли крови, а наоборот, принесем в мир счастье и любовь в виде наших детей, внуков, правнуков, которые станут нашим продолжением. Некоторые волшебники пренебрегают спать с девушками-простецами, да и подобный архаичный метод не принесет скорого эффекта. Зато метод искусственного оплодотворения простецов, да еще за их деньги, может принести демографический бум. Благодаря этому на свет способны появиться миллионы волшебников. Конечно, найдутся сомневающиеся в научных изысканиях простецов, но наша группа анонимных волшебников-исследователей провела научный эксперимент, который длится уже 9 лет, дабы подтвердить либо опровергнуть данные теории. Эксперимент оказался успешным. Суть эксперимента заключалась в том, что молодые совершеннолетние волшебники-добровольцы уровня силы от мага до чародея на протяжении года сдавали свое семя в медицинский центр искусственного оплодотворения. На докторов-простецов было произведено внушение, из-за которого врачи всем подходящим по параметрам пациенткам, здоровые и обеспеченные, решившим завести потомство, внедряли семя волшебников. Результаты эксперимента оказались ошеломительными. Из 977 рожденных подобным образом детей 933 ребенка родились сильными волшебниками. Еще 34 ребенка родились со слабым даром и им предстоит учеба в магических училищах. Оставшиеся 10 детей родились скрибами. То есть результаты эксперимента даже превзошли теоретические выкладки ученых-простецов. Имея тестовую группу размером почти 1000 человек, уже можно делать полноценные выводы, а они таковы. Во-первых, с вероятностью в 95,5% у здоровой девушки-простеца и волшебника уровня силы от мага и выше родится сильный волшебник. Во-вторых, с вероятностью 3,5% от той же связи родится слабый волшебник. В-третьих, с вероятностью 1% от этой связи родится сквиб. Более того, первые 103 якобы маглорожденных ребенка, а на самом деле волшебники-полукровки, родившиеся в результате данного эксперимента, уже в этом году поступили в школу магии и волшебства в Аллабе. Еще двое слабых волшебников поступили в школу волшебства для слабых магов в Алзарде. Да-да, многие волшебники считали рождение такого количества одаренных в Австралии чудом. На самом деле, это чудо рукотворное в прямом и переносном смысле. Так что для школы в Аллабе почти в 3 раза увеличившееся количество учащихся будет нормой на протяжении следующих 10 лет. Мы призываем всех желающих сделать мир лучше. Всех, кто хочет, чтобы волшебники стали доминировать над простецами, идите и любите. Женщины, любите мужчин. Мужчины, любите женщин. Мужчины, если вы мечтаете о процветании магического мира, если хотите приблизить миг, когда с нас спадут оковы статута секретности и над головами вознесется гимн торжества справедливости, не поленитесь, а сделайте простое дело. Вам достаточно всего лишь посетить банк спермы простецов и внести свой вклад, в идеале не единожды, в будущее процветание магического мира. Эта процедура анонимна. Дети, рожденные подобным образом, не имеют права претендовать на наследство, фактически являются непризнанными бастардами, так что закон целиком и полностью на стороне волшебников, защищая их интересы. Но в случае, если вы желаете обрести потомство и хотите проследить за его судьбой, то кто помешает использовать на враче-простеце дезориентирующие заклинания с последующим внушением, чтобы подобрать правильную мать и проследить за судьбой ребенка? Волшебники, любите друг друга и простецов, и тогда мы возвысимся. Я не стал пускать это дело на самотек и проплатил всемирную пропаганду в магическом мире о продвижении идеи о тайном заведении потомства волшебников с маглами. Я выделил большие деньги на раскрутку этой идеи, используя свои полномочия помощника председателя МКМ, привлек лучших специалистов по пропаганде, которые в свою очередь пустили в ход всевозможные методы промывания мозгов волшебников. Проплаченные эксперты, статьи в газетах, пропагандистские рекламные плакаты и многое другое.